попутно продолжая тему. «Я не историк и вообще только рабочий. Но помню из истории, что церкви всегда служили людям убежищем в трудную минуту. Что-то вроде того, что там можно спрятаться, и полиция тебя не тронет. Костел спасал невинных в безвыходных ситуациях. Какое же это святотатство?» Я его поддержала, холодно спросив Юлиту. «Так значит, ты убила Мирека?» «Ну, знаешь», — возмутилась Юлита. «Тогда кому же, как не Богу, прийти к тебе на помощь?» Юлита настолько расхрабрилась, что признала стоянку у моего дома вполне достаточной для двух машин, Витыковой и ее, и жалобным голосом тоже попросила рюмочку вина. Гжесик вполне мог и ее отвезти. Витык откупорил нам вторую бутылку вина. После довольно долгих размышлений мы избрали костел на Бродне, где были некогда похоронены мои предки. Кстати, я могла попросить Юлиту поставить свечку на их могилу в честь годовщины. Правда, найти могилу очень трудно. Она в самом центре кладбища, безо всяких ориентиров. С каждой стороны до нее далеко. И старой перечнице очень трудно туда добраться. Вот я и попросила тебя. А годовщина какая? Заинтересовались присутствующие. Если я придумывала легенду, то всегда старалась по возможности придерживаться хоть какой-то правдивости. И в данном случае, поскольку у нас сейчас сентябрь, дед мой как раз сегодня вернулся из ссылки. И погиб он вовсе не в Варшавской больнице, когда та рухнула и все больные погибли, а каким-то образом выбрался из-под развалин, потом из Варшавы. Долго это продолжалось. Он шел пешком, был больной и старый. И вот как раз 26 сентября добрался до своих родных под Варшавой. Чем не годовщина? Могло быть так? «Неплохо придумано», — похвалила меня Малгося. И никто на нее не обратил внимания. Да и зачем обращать? «И все же неплохо было бы мне знать, где именно находится твоя могила», — глупо настаивала Юлита. «Найду адрес», — пообещала я. «Говорю же, в самом центре кладбища, в 2 километрах от всех ворот, как в банке. Проверяла лично». «И на кладбищах никто тоже не включает сотовых», — оптимистически напомнил Витек. Пока мы уточняли и обсуждали подробности, моя голова работала активно, и я выдвинула новое предположение. А почему бы и не у Левковских? Аня Левковская – вторая половина моего издательства. Ее муж, пан Тадеуш, мой поверенный и менеджер издательства. Как же не подключить их к операции обеспечения алиби Юлите? Вряд ли станут протестовать. Все говорило о том, что мы постепенно превращаемся в какую-то преступную мафию, обрастая сторонниками. «Послушай, мне кажется, ты уже переборщила». Осторожно критикнул меня Витек, любовно устанавливая на столе бутылку виски и лед в небольшой компотнице. «Ведь мы же на самом деле никаким боком не причастны к убийству твоего садовника. Почему просто не сказать им правду?» «Потому что правде никто не поверит», — сухо возразила Малгося. «Гвоздовский там был?» «Был». «Юлита была?» «Была». «Теткин сад он испоганил?» «Испоганил». «Ты сам предлагал дать ему в морду?» «Говорил?» «Говорил». «Отсюда один шаг до того, чтобы звездануть по лбу». «И это сделал кто-то из нас, не так ли?» «О, Иисус Мария!» Пана Тадеуша нелегко дернула как раз в этот момент мне позвонить. Услышав его голос в трубке, я тут же, не слушая его, резко потребовала доложить, где сегодня с утра была пани Аня. Может, дома торчала? В принципе, дома, но я хотел вам представить. Никакие представления пока меня не интересуют. А где она сейчас? Ну, тоже дома. Может, вы все же пожелаете? Может, и пожелаю, но немного спустя. А что вы об этом думаете? Нет, я не вас спрашиваю, пан Тадеуш. Юля-то явно оживилась. По-моему, неплохо. Ведь Левковским можно сказать правду. Может, Аня смогла бы сюда приехать? Аня может немедленно ко мне приехать? Опять резко спросила я. Так спросила, что отрицательный ответ исключался. И мысленно поблагодарила длинный ряд моих предков по женской линии, решительных и бескомпромиссных баб. Их гены заговорили во мне, не иначе. Учти, дело жизни и смерти, и как можно скорее. Знаю, знаю, обед, ребенок и остальной мир. Насколько мне известно, у вас тоже есть руки. Да, да, разумеется. И жалобным голосом. Аня, тебя к телефону. Но мне все же надо вам представить, панне Иванна. Сначала Аня. Потом можете представлять, кого пожелаете. «Аня!» — уже страшным голосом крикнул пан Тадеуш. Из неразборчивых звуков в телефоне пана Тадеуша я поняла, что Левковские перепугались, не случилось ли со мной чего ужасного, и Аня уже мчится ко мне. Мчаться ей, я знала, минут 6. Они жили в нескольких шагах от меня. И я успокоительно помахала рукой братья, собравшиеся за столом. «Ну ладно, раз Аня едет, можете теперь мне что-то там представить. Или кого?» «Я знаю, что вы не согласитесь», — отрешенно начал пан Тадеуш. «Но телевидение обратилось с таким приглашением, и я должен его вам передать». Я жестом попросила Витыка долить мне вина и спокойно выслушала предложение выступить в чем-то развлекательном, чего никогда не смотрю по телевизору, и что наверняка предназначено зрителям на уровне 4 класса начальной школы. К тому же отсталым в умственном отношении. Если бы за выступление в такой программе телевидение платило мне, скажем, 100 тысяч евро, я бы еще подумала. Хотя по европейским нормам это все равно было бы несмываемым позором. Но за 1000 злотых? И вообще, почему, не будучи ни актрисой, ни певицей, ни чудом красоты, я должна выступать в таком, от чего кожа покрывается пупырышками? «Пан Тадеуш, вы сколько раз это смотрели?» Вежливо и даже ласково спросила я. «Ни разу», — честно признался пан Тадеуш. «Я такие вещи не смотрю». В таком случае передайте мне это предложение после того, как посмотрите. Знаете, в жизни бывают и чудеса. И прошу не забывать, что я пишу собственные произведения, а не озвучиваю чужих. И не пою. В крайнем случае могу сплясать, но после этого паду бездыханный. Но если вы так любите похороны... Пан Тадеуш правильно понял мой ответ. Стал оправдываться, что в этом состоят его обязанности. А вдруг я бы пришла в такое настроение, что возжаждала бы выступить. Вот и счел своим долгом. Во всяком случае, мой ответ воспринял как отказ. Левковская приехала и в первую минуту не узнала Юлиты, хотя и ожидала ее здесь встретить, ведь ее машина стояла у моих ворот. Во вторую минуту восхитилась. В третью ее информировали обо всем случившемся и о сложном положении, в котором оказалась Юлита. А также о двух вариантах объяснения, почему же Юлита отключила надолго свой сотовый. Интересуемся ее мнением. Аня внимательно все выслушала и думала недолго. «А где все это время находилась твоя машина?» — спросила она. «И мог ли ее кто-нибудь увидеть?» Ну вот, а нам это и в голову не пришло. появится еще одна наблюдательная особа, и мы погрязнем еще глубже.